Глава 79. Объяснение познания добра и зла. 1958 год. Весной и летом 1958 года Вильям Бранхам проводил исцелительные кампании, начав с города Чаттануга, штат Теннесси, и закончив в городе Бангар, штат Мэн. Хотя в большинстве своих проповедей он по-прежнему уделял внимание укреплению веры людей, чтобы они принимали исцеление, он также затрагивал и другие темы. В 1958 году он по крайней мере 7 раз проповедовал о царице Савской, используя Матфея 12:42 в качестве основного места писания для этих проповедей. «Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой, и вот здесь больше Соломона». Иисус, конечно, ссылался на самого себя, как на ту личность, которая была величественнее Соломона. Билл пояснял, что тот же Иисус Христос каждый вечер присутствовал во время его собраний, различая сердечные тайны, исцеляя больных и совершая другие чудеса в точности, как он это делал, когда ходил по земле почти 2000 лет назад. Хотя Билл был занят, проводя исцелительные кампании, тем не менее в 1958 году он нашел время и проповедовал в скинии Бранхама свыше десятка проповедей. На последних выходных в сентябре он произнес несколько проповедей, которые вызвали больше разногласий, чем какие-либо другие проповеди, проповеданные им до того времени. В субботу вечером 27 сентября он произнес проповедь «Почему мы не деноминация?». Билл подчеркивал, что Иисус вовсе не начинал никакой школы и не учреждал никакой деноминации. Христианские организации берут свое начало в 325 году нашей эры, когда римский император Константин организовал римско-католическую церковь. В 17 главе книги Откровения говорится о великой блуднице, матери блудниц, которая, сидя на семи холмах, господствует над всем миром. На семи холмах был основан Рим. Католическая церковь, чья штаб-квартира размещена в Риме, является единственным учреждением, соответствующим этому описанию. Однако римско-католическая церковь не одинока в своих заблуждениях. Билл делал ударение на тех местах в Библии, где сказано, что эта церковь является матерью блудниц. Первая христианская организация была матерью, и у той матери были дочери. Те дочери – это другие христианские деноминации, которые все до одной переняли в той или иной форме упорство, присущее организованной системе своей матери. Основным изъяном каждой деноминации является непоколебимость взглядов, из-за которой образуются барьеры. Как только какая-нибудь группа составляет запись своих вероучений, уставов и символов веры, она начинает холодно относиться к Божьему Духу Откровения. Библия совершенна, а человеческое понимание Библии – нет. Если Бог дает кому-то более глубокое понимание, люди, скованные деноминационным вероучением, не могут этого принять. И иерархия руководителей в рамках каждой деноминации противится Духу Откровения, так как каждый человек стремится сохранить свою позицию в сфере иерархии, а также удобный статус-кво в целом. На следующее утро Билл произнес проповедь «Крещение Святым Духом». Его подход к этой теме отличался от подхода большинства его современников. Он прочитал Ефесянам 1:4-6. «Так как Он, Бог, избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению Своей воли, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас в возлюбленном». С этого момента проповедь Билла перешла в красноречие. Кто это сделал? Он это сделал. Прежде основания мира Он сделал меня Своим благодаря присутствию Его благодати. Я не имел к этому вообще никакого отношения. Я был грешником, родившимся в семье пьяниц. В детстве я сидел на бочке с виски. И тем не менее, когда мне было 7 лет, пришел Святой Дух и сказал: «Не пей и капли этого, не кури сигареты и не жуй табак, и не заигрывай с девчонками». Что же это было? Благая воля Отца прежде основания мира была в том, чтобы послать меня проповедовать Его Евангелие и вести Его овец. Да будет благословено вовеки Его великое имя. Я буду стоять с этой Библией, чего бы мне это ни стоило. Буду я популярным или нет, будут меня любить или нет. Если методисты и баптисты отвергнут меня, не беда. Я желаю делать то, что угодно Ему. Даже пятидесятники отвергают меня из-за того, что я не верю в их учение, в котором говорение на языках является первостепенным доказательством крещения Святым Духом. Я верю, что говорение на языках наполняет вас Святым Духом не более, чем проживание в царском дворце делает вас царем. От этого царем не становишься. Находясь там, можно быть и слугой, понимаете? Я верю, что Святого Духа получаете посредством переживания, не через интеллектуальное понимание Писания, а через опыт переживания, который только вы лично знаете. Если вы хотите узнать, был ли это Святой Дух или нет, наблюдайте за последующим развитием вашей жизни. Исходя из этого, вы определите, какой Дух вошел в вас. В воскресенье вечером 28 сентября 1958 года Билл проповедовал «Семя змея» – короткую проповедь, которая посеяла семя для одного из его самых назидательных и в то же время спорных учений. За основу своей проповеди он взял отрывок из 3 главы книги «Бытие». «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог, и сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и также дала мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание». Билл учил тому, что в самом начале змей вовсе не был пресмыкающимся, наоборот, он был млекопитающим. В Библии он назван зверем. Змей был прямоходящим, как человек, и его телосложение было, как у человека. По своим умственным способностям он был настолько близок к человеку, что мог даже говорить. Слово «хитрый» означает «имеющий истинное познание основ жизни». В еврейском языке слова «лукавый», «умный», «хитрый», «ногой» образованы от корня одного слова, то есть они однокоренные. Запретный плод среди сада являлся плотским знанием о человеческой сексуальности. Слово «среди» означает «посередине». Когда Адам и Ева съели этот плод, они вдруг узнали, что были наги. В действительности в Эдемском саду произошло следующее. Ева совершила прелюбодеяние со змеем и забеременела от него. Затем она показала Адаму, чему научилась, и сразу же зачала от него. Через 9 месяцев у нее родилась двойня – Каин, который был семенем змея, и Авель – семя Адама. Хотя такое объяснение является полнейшим отступлением от христианской традиции, оно не отклоняется от Библии и даже от здравого смысла. Внезапно первоначальный грех людей был изъят из категории мифа и легенды и был прочно помещен в реальность человеческой генетики. Согласно этому истолкованию событий, грехопадение человека не произошло из-за чего-то настолько произвольного и случайного, как вкушение от яблока, взятого с яблони среди сотен других яблонь. Оно было вызвано прелюбодеянием, поступком, который в Божьих очах всегда был и будет греховным. Именно поэтому Бог сказал Еве: «Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей». Наказание, которому Бог подверг Еву, имело непосредственное отношение к ее греху. Билл сказал: «Если, поев яблок, женщины осознают, что они нагие, то нам лучше снова раздать яблоки». Когда же Бог наказал змея за его причастность к греху падению людей, Он сказал: «Проклят ты над всеми скотами и над всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей». Если змей был проклят, чтобы ползать на своем животе после грехопадения Адама, тогда как же он передвигался до грехопадения? Он ходил на ногах, как человек. Обратите внимание, что Бог, проклиная змея, упомянул скот и полевых зверей. Бог относил змея к другим видам млекопитающих, таких как коровы, львы и обезьяны. Затем он переменил змея из млекопитающего с ногами в безногое пресмыкающееся. Вот почему антропологи никогда не найдут это недостающее звено между человеком и обезьяной. Первоначальный змей и является тем недостающим звеном. Однако Бог настолько в корне изменил этот вид животного, что его уже невозможно по строению сопоставить с человеком. Тем не менее, натура этого зверя не исчезла полностью, и она прослеживается в людях, поскольку те первоначальные гены стали частью человеческого генома через совершенный Евой грех. Затем Бог сказал змею: «И вражду положу между тобой и между женщиной, и между семенем твоим, и между семенем ее». У змея было физическое семя или отпрыск, и тем семенем являлся Каин и его потомки. Только посмотрите на черты характера Каина. Он был настолько же религиозным, как и его брат Авель. Они оба построили жертвенники для поклонения Богу. Каин, у которого не было откровения о действительной сущности греха, принес на свой жертвенник фрукты. Авель же, имея откровение действительного происхождения греха, принес в жертву кровь. Бог принял приношение Авеля, а дар Каина отверг. Из-за этого Каин настолько разгневался, что убил своего брата. Убийство является дьявольским атрибутом, а не Божьим. Именно так сатана внедрил зло в Божий план. Зло было генетически введено в человеческую натуру через смешение генов первой женщины с генами зверя, первоначального змея. Животная натура их отпрыска, возникшая в результате этого, усиливалась на протяжении истории, смешиваясь и ослабляя гены Адама и распространяя зависть, ненависть, ханжество и другие всевозможные пагубные черты характера, известные человечеству, а также навлекая на землю бесчисленные беды. Билл делал особое ударение на той мысли, что Бог с определенной целью допустил, чтобы все это произошло. До возникновения Вселенной существовал «Я есмь». Он еще не был Богом, так как Бог означает объект поклонения. А тогда не было никого живого, чтобы поклоняться этому великому вечному существу. «Я есмь» обладал определенными атрибутами, которые он желал выразить. Например, он был спасителем, однако не было ничего потерянного и падшего, чтобы он мог спасти. Поскольку его натура была источником одной лишь доброты, он не мог непосредственно сотворить зло. Поэтому, когда он сотворил мир, он наделил первых мужчину и женщину способностью выбирать свой путь, хотя он знал, что они падут. Тогда он мог выразить себя как спасителя, и он совершил это в облике Иисуса Христа. Билл задал риторический вопрос: кто был сначала, спаситель или грешник? Спаситель, конечно. Кто сильнее, спаситель или грешник? Поскольку спаситель может изгладить грех, то он сильнее. В конце этой проповеди Билл сказал: «Пожалуйста, не обижайтесь на меня, служители и братья, что я так строго все это вдалбливал изо всех сил. Это наша скиния. Мы это отстаиваем, и мы желаем строить все на слове, а не на чем-то другом, и встряхнуть им людей. А потом, если вы где-то уклонитесь, мы сможем сослаться и сказать: «Ты знал, что так нельзя. Вот это на пленке». Вы получили хорошую порцию. Пока придерживайтесь этого, а потом у нас будет и все остальное. Мы верим в крещение во имя Господа Иисуса Христа. Мы верим в омовение ног. Мы верим в причастие. Мы верим во второе пришествие Христа, что видимое физическое тело Господа не дух, но физическое тело Господа Иисуса снова придет во славе. Мы верим в физическое воскресение мертвых для получения нового тела. Мы верим в бессмертие души. Мы верим, что существует только одна форма вечной жизни. Это та жизнь, которую вы получаете от Христа Иисуса. Поэтому мы не верим в вечное наказание. Мы верим в реальный ад, горящий огнем и серой, но мы не верим, что люди мучаются там вечно. Они, возможно, будут страдать там миллион лет, я не знаю. Однако они не могут гореть там вечно. Если бы так было, тогда им нужно было бы иметь вечную жизнь. Так что, видите, еще многому нужно учить, что мы затронем в будущем. Благословит вас Господь! В ноябре 1958 года Уильям Бранхам уложил дорожные принадлежности в свой многоместный автомобиль фургонного типа и отправился в Калифорнию. С ним поехали Меда и Иосиф, которому было 3,5 года. Майнер Арганбрайт, он жил в городе Ла-Кресенто, Калифорния, недалеко от Лос-Анджелеса, запланировал, чтобы Билл провел по одному вечернему собранию в нескольких различных церквях в районе Лос-Анджелеса. Однако Арганбрайт не ожидал его в Южной Калифорнии. Он полетел в город Талса, штат Оклахома, чтобы посетить съезд общества предпринимателей полного Евангелия, ОППЕ. Билл должен был встретиться со своим другом в Оклахоме, чтобы они могли вместе ехать в Калифорнию. Билл прибыл в Талсу в субботу днем и зарегистрировался в гостинице. Позже, в тот же вечер, Майнер пригласил его на банкетный ужин ОППЕ. Билл поехал туда, так как ему хотелось услышать проповедь Орла Робертса. Перед ужином Орл Робертс проповедовал об изобильной жизни, которую Иисус обещал дать верующим. Когда Иисус велел рыбакам забросить сети, они поймали такое множество рыбы, что их сети не могли их всех удержать. Орл Робертс сказал: «В Иисусе Христе есть изобилие всего для всех». После ужина Димас Шакарьян, президент ОППЕ, сказал: «Я чувствую водительство попросить Уильяма Бранхама выступить с заключительной речью на этот вечер». И это объявление застало Билла врасплох. Перед ужином Майнер представил его многим из этих людей. Билл знал, что большинство из них были миллионерами, и многие даже мультимиллионерами. Что же он мог еще прибавить к их жизни? Своим простым, скромным способом он стал проповедовать азы Евангелия с таким убеждением, что десятки присутствовавших отдали свою жизнь Иисусу Христу. Затем Димас Шакарьян попросил Билла помолиться за больных. Многие жизненные проблемы обрушиваются на богатых людей так же, как и на всех остальных. Джордж Гарднер разбогател, продавая машины марки Oldsmobile. Его хобби было летать на самолете. Однажды он попал в аварию, поломав ноги и поранив колени, из-за чего он стал с трудом ходить. После того, как Билл помолился за него во имя Иисуса Христа, Гарднер мог ходить настолько же хорошо, как он ходил до того несчастного случая. В то же время там сидела женщина, страдавшая от тяжелой формы артрита. Она склонилась над столом, и ее предплечья были прижаты к телу из-за сильного воспаления суставов. Она почувствовала, как ее спина стала выпрямляться, и больные руки пришли в нормальное состояние. Упав на колени, она начала хлопать в ладоши и так сильно восхвалять Бога, что все люди кругом не могли не заметить этого. В этот вечер горстка миллионеров узнала, что является истинным богатством. Величайшее сокровище находится в Евангелии Иисуса Христа. Когда Билл уже уходил с этого банкета, богато одетая женщина пожала ему руку и сказала: «Брат Бранхам, Ваша проповедь очень сильно тронула мое сердце. До этого момента я думала, что являюсь христианкой, но сейчас я вижу, чего мне не хватало. С этого дня и впредь я буду служить Господу Иисусу». «Благодарю вас», — ответил Билл с чувством глубокого смирения. Из Талсы, штат Оклахома, Билл поехал в Южную Калифорнию. Прибыв в Ла-Кресенту, он и его жена остановились в доме майнера Органбрайта, а не в гостинице. Каждый вечер Билл проповедовал в различных церквях в окрестностях Лос-Анджелеса. В один из вечеров он проповедовал в библейской церкви Фазги у пастора Смита. В огромном зале Фазги было полным-полно народу, и несколько сотен людей стояли снаружи, слушая через открытые окна. После проповеди Билла пастор Смит спел вместе с собранием несколько церковных гимнов, чтобы Билл мог отдохнуть перед молитвой за больных. В этот вечер произошли два замечательных события, чего Биллу никогда раньше не доводилось переживать. В зале пели несколько тысяч людей, однако Билл услышал пение другого хора, исходившее откуда-то сверху. Сгорая от любопытства, он поднялся по ступенькам, чтобы посмотреть, кто пел в хоре. Никакого хора там не оказалось, просто доносилось пение людей из переполненной аудитории. Голоса же, которые слышал Билл, казалось, исходили с более высокой части здания. Билл прислушался. Да, он, несомненно, слышал пение двух хоров. Голоса одного хора поднимались снизу от него. Это было пение нескольких тысяч людей, сидевших на скамьях. Были слышны как гармоничные, так и негармоничные мужские и женские голоса. Пение же другого хора нисходило от высокого сводчатого потолка. И это напоминало звучание сотен тысяч голосов высокой тональности, которые сливались в совершенно гармоничное пение. Прекраснее этой мелодии пения Биллу никогда раньше в жизни не приходилось слышать. Оживленный и радостный, Билл спустился по ступенькам на платформу. Люди в зале закончили свой гимн, сказав в один голос «Аминь». Во время тишины, последовавшей за этим, мужчина в конце здания проговорил не более 10 слов на незнакомом языке. Хотя Биллу никогда раньше не доводилось истолковывать незнакомые языки, внезапно он понял значение того изречения. «Пастор будет молиться молитвой веры». Однако он не захотел высказывать это во всеуслышание. Спустя пару мгновений тот необычный поток вдохновения вновь объял его. На этот раз с такой силой, что ему пришлось сжать челюсти, чтобы не произнести этих слов. Это было не так уж важно. Даже без этого истолкования пастор Смит начал молиться за больных. Билл с радостью отошел назад и позволил пастору молиться молитвой веры. Как внутри, так и снаружи церкви Фазги сотни людей в тот вечер получили благословение от Бога. Билл оказался одним из них. Однажды утром, через несколько дней после того собрания, Билл услышал, что зазвонил телефон Органбрайта. В тот момент майнер не был в комнате, поэтому Билл снял трубку. Мужчина сказал с мексиканским акцентом: «Здравствуйте, сеньор, не могли бы вы мне сказать, находится ли здесь брат Бранхам?» «Я и есть брат Бранхам». «О, благодарение Богу! Я брат Дюпонста, миссионер из Мексики, хотя я живу здесь, в Ла-Кресенте. У меня 4-месячный сыночек, и у него рак на челюсти. Хирург попытался удалить его, но сейчас раковая опухоль перешла на язык мальчика. Рики теперь не может ничего глотать. Мой врач говорит, что не осталось никакой надежды. Брат Бранхам, я знаю, что во время ваших поездок вы обычно не посещаете людей в больнице и не молитесь за них, но не могли бы вы смилостивиться надо мной и сделать это только в этот раз? Не кладите трубку, я позову брата Органбрайта, чтобы вы могли дать ему указание, как найти больницу». При встрече с сеньором Дюпонста Билл изумился, увидев мексиканца, у которого кожа была такой же светлой, как и его. Его жена также была светлокожей, но этому удивляться было нечего, поскольку она была голубоглазой блондинкой из Финляндии. Супруги проводили Билла в больничную палату, где находился их малыш Рикки. В течение всех этих лет молитв за больных и страдающих людей Биллу доводилось видеть много душераздирающих зрелищ. Однако состояние этого ребенка было одним из самых трогательных, какой он когда-либо видел. Рикки лежал на спине голышом, если не считать одноразовых пеленок. Синеватый шрам, под которым были видны очертания его нижней челюсти, огибал ее с одной стороны горла до другой, в том месте, где хирург пытался удалить раковую опухоль. Почерневший язык малыша настолько распух, что перекрывал его дыхательные пути, поэтому теперь Рикки дышал через отверстие в своем горле. При каждом вздохе от металлической трубки, которая являлась его новым дыхательным путем, исходило слабое посвистывание. Медсестра регулярно удаляла у ребенка слюну и слизь, чтобы отверстие в его горле было свободным. Врач наложил шины на ручки Рикки, чтобы он не вырвал эту металлическую трубку, вставленную в его трахею. Сеньор Дюпонста наклонился над кроваткой, погладил животик Рикки и сказал: «Папенькин мальчик». Узнав голос своего отца, Рикки попытался поднять свои ручонки, на которые были наложены шины. «Рикки, папочка привел брата Бранхама, чтобы он помолился за тебя». Сердце Билла разрывалось от жалости. Он подумал: «Если это зрелище настолько трогательно для меня, тогда как при виде этого чувствует себя всемогущий Бог, который является источником сочувствия и сострадания? Господь Иисус, если бы ты стоял здесь, как бы ты поступил?» В то же мгновение произошло нечто духовное. Внятный голос Биллу не прозвучал, однако в своей голове или в душе он услышал, как Святой Дух сказал: «Ты проповедовал о месте Писания из Марка 11:23. Если кто скажет горе сей: „Я дал моей церкви мою власть“, теперь я ожидаю увидеть, что с этим будешь делать ты». Нежно взяв Рикки за его ручку, Билл сказал: «Господь Иисус, услышь молитву твоего слуги. Верой я помещаю кровь Иисуса Христа между этим демоном рака и жизнью ребенка». Почему-то, кроме этих слов, в разум Билла ничего больше не пришло. После того, как Билл вышел из палаты, отец Рикки подбежал к нему и остановил его в вестибюле. «Брат Бранхам, Господь положил мне на сердце дать тебе денег в качестве десятины», сказал мистер Дюпонста и протянул ему конверт. «О, брат, пожалуйста, не надо», – ответил Билл, покачав головой. «Я не могу взять твоих денег. Использую их для оплаты больничных расходов при лечении твоего сына». «Это всего лишь $50, и их нужно отдать служителю. Пожалуйста, возьми их». «Что ж, поскольку мы оба с тобой служители, допустим, что я получил эти деньги от тебя, а теперь я беру и возвращаю их тебе». Сеньор Дюпонста неохотно положил деньги в свой карман. Хотя Билл произнес всего лишь короткую молитву за Рикки Дюпонста, этого было вполне достаточно. Спустя несколько часов после ухода Билла из больницы распухший язык Рикки уменьшился до обычного размера. На следующий день врач вынул металлическую трубку из горла малыша и зашил то отверстие. В то же самое время врач провел биопсию, результаты которой подтвердили то, что во рту Рикки не осталось никаких раковых клеток. Отец Рикки безотлагательно позвонил Биллу и рассказал ему об этом чуде. Однако сеньору Дюпонста это выражение благодарности на расстоянии показалось недостаточным. Он приехал со своей женой к дому Арганбрайта, чтобы лично поблагодарить Билла. Билл укладывал вещи в свою машину Форд, готовясь возвращаться домой. В это время приехал этот мексиканский миссионер. Сеньор Дюпонста распахнул дверь своей машины, вскочил с сиденья и побежал к Биллу, как будто думал, что тот может уехать еще до того, как он добежит туда. Сорвав с головы свою шляпу, он сказал: Брат Бранхам, Рики сегодня возвращается домой из больницы. Я так благодарен за это, ответил Билл. Бог так милостив. Вот те деньги, которые Господь велел мне дать тебе. Брат Дюпонста, я ведь тебя попросил использовать эти деньги для оплаты больничных расходов. Я так и сделал, то есть я попытался. Врач сказал, что я ему ничего не должен платить, так как он вовсе не причастен к выздоровлению Рики. Он сказал, что это было просто необъяснимое явление, причуда природы. У нас же с тобой совсем другое мнение. Поэтому, брат Бранхам, прими, пожалуйста, мою десятину. Мистер Дюпонста протянул ему $50. Билл подумал. «О, я не могу так поступить, Господь, у меня нет желания брать это». Затем он вспомнил, что Иисус позволил вдове положить свою последнюю монету в сокровищницу синагоги. Билл неохотно взял деньги. По возвращении в Джефферсонвилл, когда он свидетельствовал своему собранию о чуде, происшедшем с Рики Дюпонста, он сказал, «У меня прямо сейчас есть десятины этого человека. Я точно не знаю, что сделать с этими деньгами, но я знаю, что дам их кому-то, кто трудится для славы Божьей». Затем Билл продолжал. «Ложатся тени, появляется Христос. Вот почему являются знамения и чудеса. Церковь, как тот великий спутник Луна, отражает свет утренней звезды, поднимаясь над горизонтом с исцелением в лучах его. Если он принесет исцеление, когда появляется отражение его присутствия, тогда что же он будет совершать, когда придет лично? И эти наши тленные тела изменятся и станут такими же, как его славное тело. Ожидая наступления того дня, мы будем благодарны за свет его присутствия. Подобно звездам, я восхожу по коридорам славы и нахожусь там, ожидая, чтобы провозглашать его пришествие в этот темный час.